Часть 7. Периоды 12 и 13. Атарики Рейти уже никто не мог остановить. Он перешел к полной свободе с видом на идеал любви. Секунда на то, чтобы перейти границу дорожки, границу мира, и спустить штаны с Макари Итера. 3, чтобы спустить трусы. 14, чтобы трахнуть сзади. Так давать волю животному нельзя. Выставив себя в прямой эфир не то что на всю Японию, на весь мир, Рейди чувствовал, как приходит конец всему, чего он добился в жизни. Но он был счастлив. Новоявленное чувство удовлетворения, полноты жизни. Прямо сейчас я живу. А вот Макари Итера все еще не мог смотреть фактом в лицо. Оголенная нижняя часть, бегущий рядом такой же откровенный парень. Он нахмурился. «Это что, розыгрыш?» Рожденный в стране бесплатных воды, безопасности и моя, не знает чувства летальной опасности. В расплату за это Итера анально покарали. Сомнение превратилось в уверенность. Итера, наконец, осознал происходящее. «Спасите!» Растерянность мужчины затмила даже абсциссу времени. Еще бы, все слова покажутся блеклыми от угрозы для девственности. А ввиду весомой легкости бытия, сложно оставаться на маршруте. Run, break, fuck. Run, break, fuck. Какое теперь беспокойство про жену и богатство? Новоявленное чувство потери. Прямо сейчас он живет? Итера бежит. И Рейти бежит. На последний период оба устраивают гонку в полном смысле. В голове Итера флешбеком, собирающая дома пожитки и бросающая в лицо документы на развод, жена. Дочка теперь возненавидит геев. Он поставил крест на их жизнях. «Ну и что с того? Если из-за единственного анального зондирования расставаться, то нечем и жалеть. Разлука значит, что он сможет жить один. Это не проблема». Приятная легкость на лишившейся парика макушке. И вообще, его хоть раз в жизни настолько сильно любили и хотели? «Кстати, как тебя зовут?» После первой в жизни позы раком поинтересовался Итера у бегущего рядом юноши. Юноша чуть смущенно почесал щеку, ответив, что Атариги – его псевдоним. «Нечего извиняться. Мое имя тоже псевдоним». Отчаяние сгладилось. Безысходность ушла. Они получили богатство. По сравнению с этим, мнение мира тоньше бумаги. Сход с маршрута – один из возможных финалов. Их ждет новая жизнь. Но, конечно же, одной новой страницей цели жизни не ограничиваются. Конец не равняется подъему. Безумствующий с токаревым в руке, Кёя Шира в этот миг был всемогущ. Хит, ран, хит, ран. Бедра опустить, руки вытянуть, плечи напрячь. Стать единым с прицелом. Даже потеряв себя, не теряешь привитых навыков. Крепко ухваченный огнестрел, как свайный молот, кладет набегающих людей. Если проще, то якудза ритмично расстреливает своих собратьев вокруг. Он не знает лиц скучных целей, праведная месть – только отмазка. Да и нет ничего праведного в мести через рукоприкладство. Короче, вот такой он. Это я. Ид. Низкий человек, проживший низкую жизнь, просто есть. И все. Каждой пули во лбу жертвы Кёя Шира оргазмирует. Здесь уже сад якутс. Резня – обыденность. Хит, хит, хит, хит, хит! Под пулями равноправно ложатся и набежавшие полицейские, и рычащие из-за спины черные костюмы. Что за безумный отстрел? Что за неоправданное преступление? Что за бессмысленная жизнь? Паблик! Но нет, это не то! Вместе с эффектом от наркотика отключается и сияние. Привычный отходняк колотит спину, стирая все ощущения скопом. Мрак, тьма, потеря. Хлопок выстрела, атака, уничтожение. И Киоширо подумал, что-то больше лишнего, чем обычно. А тот, что на дорожке Д, продолжает бег. Некогда оборачиваться. Его преследует травма, многочисленные нелады, которые он старался не замечать. Даже когда не стало полисмена, он не сделал такой простой вещи, как взгляд через плечо. В нем нет мужества сделать это. Вот просто убегать он может, кажется, сколько угодно. Ну и буду убегать до конца, раз один черт. Самый арьергардный авангард. И жить так тоже по-человечески. Он невзначай поднимает голову, а вокруг никого нет. Есть только прямая дорога за горизонт. Момент, когда сгорят накопленные калории и есть его финиш. Бег напропалую, словно юность. Сколько миль впереди до финишной черты?